зотиков. А там розетка есть. Мне побриться надо. Второй пассажир, потом будешь бриться. Я тебе дам бритву. У меня спутник без розетки. Пошли. Зотиков. Нет, я своей. У меня есть. Шарит рукой под стулом, потом наклоняется в поисках портфеля окружающим. Вы случайно не видели мой портфель? Такой желтый. Пассажирка пренебрежительно лакированным сапожком показывает на портфель. Вон ваш портфель. Зотиков, спасибо. Лезет за портфелем под чей-то стул. Извините, у меня там бритва. Достает портфель, открывает. Запускает в него руку и вдруг замирает от ужаса. Второй пассажир нетерпеливо Зотикову. Ну идешь ты! Зотиков, держа руку в портфеле, обалдела. А? Второй пассажир. Идешь? Руки мыть. Зотиков заторможенно. Не. Второй пассажир. Тебе и правда хватит, кажется. Ну, я тебе там оставлю для аппетита. Уходит. Зотиков, тайком от пассажиров, еще не веря своим рукам, медленно, будто взрывчатку, вытаскивает из портфеля несколько пачек денег. Смотрит на них и тут же стремительно прячет обратно, испуганно оглядываясь на пассажиров, но никто на него не смотрит и не обращает внимания. Ходит стюардесса с подносами, раздает обед. Выходит, снова приносит подносы с обедами. Зотиков застегивает портфель, садится на свое место, озираясь двумя руками, прижимает портфель к животу. Между тем, в левом углу авансцены освещается низкой табуреточкой, здесь появляется второй пассажир. Оглядевшись, вытаскивает из кармана бутылку коньяка и два бумажных стаканчика. Вкладывает один стаканчик в другой, открывает бутылку. И, поглядев, не идет ли Зотиков, машет рукой. Наливает себе полный стакан и торопливо, поскольку стаканы тут же промокают, залпом выпивает. Переводит дыхание, ждет Зотикова, но Зотикова нет. Он занят на сцене своим портфелем. И второй пассажир, поглядев на бутылку, честно отмеривает половину того, что осталось, и наливает эту половину себе, тут же выпивает. Потом смотрит, куда бы поставить бутылку, ставит ее за табуреточку, накрывает бумажным стаканчиком и идет в салон самолет. А на сцене в это время стюардесса останавливается с подносом у стола Зотикова. Стюардесса Зотикову. «Вы кушать собираетесь?» — Зотиков, испуганно прижимая к себе портфель. «А? Нет, нет. То есть, да, конечно, я только руки вымою. Извините», — уходит с портфелем за кулисы. Навстречу ему выходит второй пассажир. Второй пассажир на ходу Зотикову интимно. «Я там оставил, за стульчиком». Зотиков машинально. «А? Хорошо, спасибо». Уходит. Второй пассажир садится на место, высокомерный, с явным самодовольством оглядывается, голодными глазами, жаждущими закуски, провожает стюардессу, которая продолжает раздавать обеды. Покашливает, чтобы привлечь к себе ее внимание. Тем временем в левом углу авансцены появляется Зотиков с портфелем. Садится на табуреточку. Открывает портфель и, поминутно озираясь, торопливо пересчитывает пачки денег. Его лихорадит, но в движениях рук автоматическая сноровка профессионального кассира. Пачки денег стопками складывает на полу себе под ноги, попутно совершенно механически берет сбоку бутылку, покрытую стаканчиком, наливает полный стаканчик и автоматически выпивает, совершенно не отреагировав на то, что это коньяк. Зотиков шепотом. 137, 138, 139, 140, 141, 142. Фу, облегченно вздыхает, вытирает пот со лба, уже спокойнее пересчитывает оставшиеся в портфеле последние 318 рублей. 310, 315, 318. Все. переводит дух, оглядывается, берет бутылку, в которой еще остались граммов 100, и стаканчик, нюхает и с отвращением ставит обратно.